Роуза. Стикисхоульмюр, ноябрь 1686 года. Как только Роуза произносит это имя, ресницы Анны трепещут. У нее большие голубые глаза и пухлые губы. Наверняка она хороша собой, но щеки ее ввалились и покрыты слоем грязи. Невидящие глаза блуждают. Она кашляет, и Роуза вздрагивает. «Роуза, возьми ее за руку!» — тяжело дыша велит Пьетюр. «Мы отведем ее в землянку». Но Роуза как к земле приросла, и голова ее идет кругом. Весь мир будто выдернули у нее из-под ног, и теперь она повисла на краю зияющей бездны. «Живо, Роуза!» — злится Пьетюр. Она мотает головой. «Если она дотронется до этого, оно станет явью воплотиться в жизнь. Вот он, Дрейгер из ее кошмарных снов. Существо, которое преследовало ее, которое стояло у нее в изголовье по ночам. Вот он, дух, который довел ее до помешательства. Он высосет из нее душу и оставит пустую оболочку на съедение вороном». «Она жива», — сердито говорит Пьетюр. «Поди сюда и помоги мне ее поднять». Анна снова оседает, застонав от боли, едва не утащив Пьетюра за собой в сугроб, и это зрелище вырывает Роузу из оцепенения. Она бросается вперед, чтобы поддержать голову упавшей, и Пьетюр кладет руку Анны ей на плечи. Роуза выдыхает, чтобы успокоиться, и старается думать только о том, что надо шаг за шагом идти вперед. В голове у нее полный сумбур. Как-то в Скаульхольте, когда она была еще девочкой, проезжий купец жонглировал луковицами на глазах у восхищенной толпы. Луковиц становилось все больше и больше, пока, наконец, к восторгу детей, они не посыпались с неба прямо ему на голову. Роузе кажется, что еще один такой головокружительный поворот, и весь ее мир рухнет. Она решается украдкой взглянуть на вымазанное грязью лицо Анны, темнеющие всего в нескольких дюймах и покрытые синяками. Анна, по-видимому, в полузабытии. Бледные веки лихорадочно трепещут, будто в судорожном припадке. И вдруг она сгибается пополам, обхватывает руками живот и с громким воплем снова падает наземь. Чертыхаясь, Пьетюр пытается поднять ее, но она садится на корточки прямо в снегу и завывает. «Она проклята!» — вскрикивает Роуза. — В нее вселился дух, дьявол! — Ну и дура же ты, Роуза! Поморщившись, Пьетюр снова поворачивается к Анне. — Вставай! Тон его суров, но обращается он с ней мягко. Видя, что он не дает волю гневу, Роуза немного успокаивается. Наконец Анна приходит в себя. Она позволяет Роузе и Пьетюру подхватить ее под руки, и они бредут дальше. Дважды с ней делается припадок, и она чуть было не падает, и дважды Пьетюр всевозможными уловками убеждает ее продолжать путь. Его истинные чувства выдают лишь стиснутые зубы. Роуза никогда не видела, чтобы он обходился с кем-то столь ласково, хоть и заметно, что он едва сдерживается. Вдруг Роуза застывает на месте. «Нужно идти в дом, там тепло». «Землянка ближе», — отзывается Пьетюр устало, будто увещевая капризного ребенка. — Там еда или одеяло. Но нет, всяко лучше тащить Анну в дом, до которого целых 200 шагов. Там она умрет с удобством. А мы подвесим ее в кладовке рядом с бараньими тушами и пускай себе болтается, покуда снег не сойдет. В горле у Анны что-то хрипит, и Роуза понимает, что это смешок. — В землянку, — с трудом бормочет Анна. Роуза кивает. Больше они не произносят ни слова. Пьетюр расчищает дверь от снега, и они вваливаются в темную землянку. Он зажигает три сальных свечи, и когда глаза Роузы привыкают к полумраку, она замечает, что комнатка обжита. Скамьи, два соломенных тюфяка, на столе стоят кувшины с элем, со стропил свисает вяленое мясо. Роуза даже замечает неоконченное вязание. «Кто здесь живет?» — спрашивает она. «Никто», — отвечает Пьетюр. Мы с Йоуном приходим сюда ночевать, когда поздно возвращаемся с рыбалки». Роуза изумленно глядит на него, но он молчит. Анна забирается в кровать и протяжно стонет. Пьетер, не удостоив ее взглядом, наливает Эля в три выточенные из бараньего рога кружки. «Нужно остановить эти припадки!» — восклицает Роуза. «Она же умрет!» «Это вовсе не припадки!» — говорит Пьетер и, сделав большой глоток, передает Роузе ее кружку. «Теперь она не умрет. Пускай отдыхает». «Но ты сказал...» «Ничего ей не грозит. Через это проходят многие женщины». Роуз ахает. «Так она...» «Да». Пьетер задирает полы одежды, в которую укутана Анна, и становится виден ее надутый живот, тугой точно спелое яблоко. Роуз ахает. «Не просто жена Йоуна, а жена, которая ждет ребенка». Целый вихрь мыслей проносится в уме Роузы. Ее охватывает жалость к этому хрупкому созданию. Живот Анны так велик, что сама она кажется маленькой. Руки и ноги точно веточки, обточенные морем. Роуза тянется к Анне, но та отталкивает ее и осыпает бранью. Роуза замирает, держа руку перед собой, будто предлагает дикому зверю ее обнюхать. Но, вглядевшись в глаза Анны, она понимает, что за маской ярости прячется перепуганный ребенок. Она улыбается дрожащими губами. «Позволь мне помочь тебе». Анна приникает к ней. Роуза обнимает ее, затем мягко укладывает на спину и снимает с нее одежду слой за слоем, пока Анна не остается в одной сорочке. Все ее тело покрыто синяками и вымазано грязью. «Ты жила на улице?» — спрашивает Пьетер. Анна растерянно смотрит на него. «Катрин!» Ее голубые глаза светлеют и наполняются слезами. «Мне нужна Катрин!» Роуза гладит ее по перепачканной щеке. «Катрин уже здесь! Она скоро придет!» Но и сама понимает, насколько неубедительно звучит эта ложь. Пьетер хмурится и отворачивается. Анна снова кричит и корчится от боли, а потом прижимается к Роузе, тяжело дыша. Ее огромные глаза глядят жалобно. «Я умру. Не дай мне умереть!» Роуза стискивает ее холодные пальцы. «Ну, полно! Нет, ты не умрешь! Выпей-ка, Эля!» «Не дай мне умереть! Не дай умереть!» Чуть слышно повторяет Анна. «Я не умру!» Пьетер снова поворачивается к ней. «Где ты жила все лето и осень?» Она отшатывается от него. «Оставь ее в покое!» — говорит Роуза. «Подай мне полотенце и налей воды! Я хочу ее умыть!» Пьетер выполняет ее просьбу. Роуза бережно обтирает лицо и руки Анны. Та смотрит пустым взглядом. «Мне было страшно. Я так...» Ее пронзает дрожь, и она издает стон, протяжный, бессловесный плач, который отражается от стен землянки. И на затылке у Роузы волосы встают дыбом. На мгновение ей кажется, что она смотрит в зеркало. В последние месяцы она ощущала точно такую же мучительную боль, будто ее раздирала надвое. Анна снова сотрясается всем телом, и живот ее напрягается. Она стискивает зубы и рычит. Когда боль проходит, Роуза гладит Анну по волосам и подносит к ее губам кружку с элем. «Вы сказали всем, что она умерла!» — тихо говорит Роуза, поднимая взгляд на Пьетера. Его глаза вспыхивают. «Что нам еще оставалось делать? Она сбежала!» Он опускает голову. «Далеко», — шепчет Анна. «Далеко, далеко». Она всхлипывает и поеживается под сердитым взглядом Пьетера. Роуза с укором смотрит на него, и он, покраснев, переводит глаза на Анну. Скривив губы, он делает шаг вперед, но Роуза заслоняет Анну собой. «Не трогай ее! Это с ней сделал ты!» «Нет!» Пьетер краснеет еще сильнее. «Это не я! Я бы не стал!» Роуса сощуривает глаза. «Что ты сделал?» «Я ее пальцем не тронул». Анна вздыхает и снова бормочет. «Далеко, далеко». И этот размеренный напев заполняет всю комнату, так что кажется, будто шепчут сами стены. Ноги Роусы дрожат, но она отважно смотрит прямо в хищные глаза Пьетера. «Ты ее прогнал!» «Так было лучше. Без нее...» «Ну и он...» «Он понимал, что так будет лучше. Она бы его погубила!» Роуса ежится. Они предпочли выдумать, что Анна умерла, лишь бы не рассказывать о ее побеге. Ее он сыграл роль почтенного вдовца, убитого горем. Пьетер смотрит на Анну. Лицо его искажается презрением. «А теперь ты вернулась портить нам жизнь. Проделала такой опасный путь, рискуя собой и ребенком. И все для того, чтобы выставить на показ свое пузо». «Довольно, Пьетер!» Роуса наклоняется к Анне и гладит ее по щеке. Однако Анна ничего не отвечает, только шипит. В перерывах между схватками она лежит без движения, тяжело дыша. Ее мокрое от пота лицо напоминает серый камень, омытый речной волной, и Роуса чувствует ее страх столь же остро, как и свой собственный, будто это темнота, которая окутывала ее все последние месяцы. «Нужно привести Катрин!» — говорит она. Пьетер качает головой, но Анна вдруг пронзает его острым взглядом. «Катрин!» — стонет она срывающимся голосом. «Позовите Катрин!» Она снова сгибается пополам от боли и воет. «Она слабеет!» — шепчет Роуса, вытирая влажной тряпицей щеки и лоб Анны. По ее телу пробегает очередная судорога, и вся она дрожит. Ноги Роусы тоже подрагивают, потому что Пьетер смотрит на нее, но она устала, так устала бояться. Она сжимает ладонь Анны. «Ступай же, поторопись!» Пьетер не двигается с места, и Роуса прибавляет. «Если она умрет, я расскажу...» «Уймись, женщина!» — недовольно обрывает он ее. «Я поищу Катрин!» Он выходит на мороз, хлопнув дверью, и в землянке становится тихо. Роуса слышит только, как кровь шумит у нее в ушах и как сбивчиво дышит Анна. Роуса стискивает холодную руку Анны. Кончики ее пальцев посинели. Она безмолвно смотрит на переплетение корней дерновой крыши. «Ты заходила в эту землянку?» — тихо спрашивает Роуса. «Когда была... когда жила в Стикисхоульмюре? Мне ее он запретил». Анна по-прежнему не отвечает, но внезапно замирает и начинает дышать тише. «Я видела руны», — шепчет Роуса, — «на чердаке. И пятно. Он бил тебя?» Анна устремляет взгляд прямо на нее и кричит. Роуса отшатывается, и ей хочется зажать уши, чтобы не слышать этого душераздирающего звука. Когда боль стихает, она вытирает лоб Анны и тихо продолжает. «Я видела кровь на чердаке. Йон ударил тебя. Или Пьетер?» Анна смотрит на нее лазурными глазами, холодными, как само сердце ледника. «Они забирают все. Мужчины забирают все». Роуса открывает рот, чтобы возразить, и не находит слов. Она вспоминает рассказ Пьетера о том, как викинги закрепили за собой право на эти земли, вырубая леса и распахивая поля до тех пор, пока те не превратились в пыль и бесплодные камни. Мужчины хотят получить все. Тело женщины — тоже часть земли, которую они объявляют своей. Роуса откашливается. «Но они не пытались. Они не били тебя. Я мечтала о ребенке», — задыхаясь, бормочет Анна. «Мечтать опасно». Она обнимает себя руками и смеется так пронзительно, что звук этот напоминает звон бьющегося стекла. Накатывает очередной спазм, она задыхается, и смех переходит в стон. По спине Роусы пробегает холодок. Словно она воочию увидела хаос, мало-помалу овладевающий ее собственным разумом. Смесь ярости, страха и боли потери. Она прижимается губами ко лбу Анны. «Тебе ничего не угрожает!» — шепчет она. Глаза Анны — две темные пещеры. «Дура!» Роуса то и дело заглядывает к ней под юбки, но ничего не меняется. В перерывах между схватками Анна лежит в забытьи, и тихие вздохи срываются с ее полуоткрытых губ. Роуса опускает руку в карман, чтобы потрогать стеклянную женщину. Но карман пуст, и фигурки в нем нет. Наверное, она валяется где-то в снегу. Роуса встряхивает головой, чтобы отогнать пронзительную боль потери. Она уже связала собственную судьбу с этой вещицей, которая оставалась невредимой, даже когда ее сдавливали в кулаке, хотя и казалась совсем непрочной. Ее он счел фигурку подходящим подарком. Она символизировала смирение, но Роуса привязалась к этой стеклянной женщине, потому что она на вид хрупкая, как тонкий лед, все же уцелела. А между тем уцелеть под гнетом бесконечных требований Йоуна — это все равно, что устроить бунт. Роуса вытирает слезу, гладит Анну по влажной щеке, потом по животу. «Так легче или хуже?» Глаза Анны блуждают, она стонет. Роуса пытается справиться с подступающей паникой. Пьетер не возвращается. Сальные свечи оплыли, почти догорели. Роуса едва успевает зажечь две новые свечи, пока прежние не погасли окончательно. Она отворяет дверь, чтобы поглядеть, не идет ли Пьетер. Но дурманящий вихрь кружащихся в сером небе снежных хлопьев слепит глаза. Сумрак заходится воем, и Роуса даже не может понять, день сейчас или ночь. Она захлопывает дверь. Анна слабеет все больше, дышит учащенно. Она на миг открывает глаза, когда накатывает новый приступ боли, но тут же, подвывая, начинает метаться на постели. Роуса шепчет ей на ухо бессмысленные слова утешения, но кожа Анны скользкая, как мокрый обсидиан, и глаза затуманены. Роуса ложится рядом с ней, надеясь забрать на себя хоть малую часть ее боли. Однако Анна скалится и злобно шипит. Роуса подавляет страх и отвращение. Она знает, что нужна Анне. Зубы Анны стучат, и Роуса поднимает отброшенное в сторону платье, чтобы укрыть ее. В кармане что-то есть. Она запускает туда руку и достает сплюснутый камушек, на котором изображен рунический символ защиты. Камень этот более темный и плоский, чем тот, который она когда-то выбросила в снег, и все равно ей становится легче, когда она сжимает его в руке. Она вкладывает его в ладонь Анны и тихо читает вардлоки, строчки Исаак, «Отче наш», все вперемешку. Это бормотание, по-видимому, успокаивает Анну. Дыхание ее выравнивается, и в перерывах между приступами боли она как будто задремывает. Вдруг накатывает новый спазм, и Анна сжимается в комок. Она кричит, и Роуса вдруг замечает темную лужицу крови, расползающуюся по одеялам из-под ее сорочки. «Кровь!» От ужаса у Роусы перехватывает дыхание. Она видела такое у овец. Послед перекрыл родовые пути. Анна истечет кровью. Грудь Роусы сдавливает, как будто на ней туго затягивают путы. Она знает, что нужно сделать. Ребенок может выжить, но его придется вырезать из материнского чрева. Анна умрет. К горлу Роуса подступает комок. Поначалу она не в силах пошевелиться, но потом, подумав о ребенке, она прерывисто набирает в грудь воздуха. Она видит решение так же ясно, как каплю талой воды на своей ладони. Хотя бы одну жизнь еще можно спасти, и это лучше, чем ничего. Сидеть, сложа руки, пока Анна умирает от потери крови, равносильно убийству. Анна тем временем становится все бледней. Ее руки, губы и нос отливают синевой, как будто она уже леденеет. Роусу охватывает паника, но она понимает, что бояться так же бесполезно, как подносить свечку к сугробу в надежде его растопить. Она знает, что делать. Она прикусывает губу, пока не чувствует металлический привкус. Потом берет со скамьи нож Пьетюра, подходит к Анне и дрожащими руками задирает ее сорочку. Тщетно она пытается припомнить какую-нибудь молитву, заклинание, строчку из саги. Она только и может что прошептать: «Прости меня». Голос ее надламывается, и лезвие упирается в раздувшийся живот Анны. На белой коже выступает крохотная красная бусинка. Сущий пустяк по сравнению с целыми лужами подсыхающей крови, которые вымазаны бедра Анны и пропитаны тюфякой одеяла. Но к горлу Роусы подступает тошнота, и она останавливается. На нее накатывает ужас запертого в клетке зверя, изводивший ее месяцами. Она знает, что есть обязанности, которые она должна выполнять, и наказы, которым она должна повиноваться. Но потом она снова думает о малютке, который никогда не видел белый свет и не причинил никому зла. Это невиннейшее из созданий умрет, прежде чем успеет открыть глаза и издать первый крик, оказавшись в той ледяной безысходности, которая зовется жизнью. Роуса расправляет плечи и стискивает челюсти. Она должна это сделать. Это возможность спасти жизнь. И она ухватится за нее обеими руками. В распростертой на скамье Анне она видит себя, видит боль, которая терзает ее саму. И у нее есть надежда прекратить эту боль. Она принимается резать. Лезвие остро, появляется кровь. Анна кричит. «Знаю, это больно, извини», — всхлипывает Роуса. Анна стонет. «Осталось чуть-чуть, и ты прижмешь к груди свое дитя, обещаю». Роуса вжимает амулет в ее ладони. Кожа Анны холодна, как море, глаза дики. Одной рукой Роуса стискивает ее ледяные пальцы и камень в них, другой — нож. Вдруг лезвие натыкается на что-то твердое и упругое. Роуса отдергивает руку и инстинктивно вытирает ее, чтобы избавиться от ощущения, что она режет по-живому. Она опять стонет, и Роуса вспоминает, как доверчиво смотрела на нее молоденькая лисица. Она гладит Анну по холодной щеке. «Тебе ничего не грозит, обещаю!» Голос ее дрожит, но эта ложь необходима. Иногда милосерднее обмануть, чем сказать правду. Слишком много крови, липкой, горячей, неприятно отдающей металлом. Роуза обтирает рану, на руку ей капает слеза. Анна лежит неподвижно, едва заметно дыша безвольно полураскрытым ртом. Роуза делает вдох и надавливает на нож. Снова на нее брызжет струя крови. Она ждет, что сейчас раздастся детский крик. Тишина. Роуса засовывает руки в разверстую рану и тянет. На свет чудесным образом появляется крохотное тельце, целое и невредимое. «Какая прелесть!» — ахает Роуса. Но стоит ей развернуть ребенка к себе лицом, как в горле у нее встает комок. Новорожденный голубоватого цвета и, по-видимому, не дышит. Но даже это не самое страшное. Он похож на морское существо, выброшенное на берег. Кожа его переливается. Глаза густого черного цвета полуоткрыты. Вместо половых органов гладкий бугорок. Роуса давит ему на грудь, надеясь, что та начнет подниматься и опадать, но ребенок по-прежнему не оживает. Она дует ему в лицо, поворачивает его и шлепает по попке, целует в бледную щечку. «Дыши! Дыши же!» Бестолку. Так и не проснувшаяся жизнь отвечает ей мертвой тишиной. Роуз обаюкает обмякшее тельце, прижимает губами к остывающему лбу ребенка, гладит ступни с перепонками между пальчиками, маленький острый подбородок, уши с треугольными кончиками, как у аульва. На ум ей снова приходят легенды о Хюльде Вольк. Она прерывисто вздыхает и заворачивает крошечное существо в одеяло, пряча его ручки, ножки, уши и подбородок. Теперь это самый обыкновенный, мирно спящий младенец. «Анна, твой ребенок, он очарователен, погляди!» Веки Анны трепещут, и Роуза кладет дитя ей на грудь. На губах матери появляется тень улыбки. «Это девочка?» — чуть слышно спрашивает она. Роуза порывисто вздыхает. «Да, девочка. Отдай ее, Катрин!» Голосом тихим, как дыхание, шепчет Анна. Роуза склоняется над ней. «Анна, чей это ребенок? Назови ее Дора!» Шепчет Анна и вздрагивает. Лицо ее обмякает. «Кто ее паби, Анна? Скажи Йону, что я прощаю. Одюр Торсен был...» Анна силится что-то сказать, но ее дыхание пресекается. «Кто такой Одюр Торсен?» Глаза Анны пустеют. Больше она не произносит ни звука. Роуза ждет, что она скажет что-то еще, шевельнется, вздохнет, что угодно, лишь бы стало ясно, жива она или уже входит в царство смерти. Однако роковой миг пролетает незамеченным. Невозможно понять, когда Анна еще остается собой, а когда превращается в лежащую на скамье окровавленную оболочку. Смерть забирает ее неслышно. Роуза не в силах плакать. Она опустошена, точно скорлупка. Она укладывает мертвого младенца так, что кажется, будто Анна держит его в руках. Потом одергивает сорочку Анны и укутывает мать и ребенка несколькими одеялами. Если не присматриваться, то можно подумать, что они просто укрылись от холода и спят. Роузе кажется, что проходит чуть ли не полдня, прежде чем дверь наконец распахивается, и в землянку вместе с ледяным ветром врывается Пьетер. Роуза оборачивается. «Катрин, я...» Слова замирают у нее на губах. Пьетер один. Он растерянно смотрит на постель, на тела, на забрызганные алым стены, на перепачканные руки и лицо Роузы. Она словно надела маску из засохшей крови. «Я пыталась...» — лепечет она, и из глаз у нее льются слезы. Пьетер с угрюмым видом откидывает край одеяла и разглядывает крошечное уродливое тельце. «Она была обречена, Роуза. Посмотри, какой он маленький. Он родился раньше срока, и это, пожалуй, было милостью небес». «Где Катрин и Паудль?» Пьетер качает головой, и Роуза чувствует боль, как от удара кулаком в живот. Она плачет. Пьетер снова заворачивает ребенка в одеяло и кладет его обратно в руки Анны. «Он выглядит как...» Роуза не может произнести это слово. «Как чудовище!» Пьетер сжимает челюсти. «Это ребенок не Йоуна». Он осекается, и наступает молчание. «Она сказала, что его паби — Одюр Торсен», — тихо говорит Роуза. Пьетер резко вскидывает голову и потрясенно застывает. «Одюр Торсен?» — Роуза кивает. «Ты уверена? Она назвала Одюра Торсена?» «Да. Кто это?» Пьетер вполголоса повторяет это имя как заклинание. «Пьетер, кто такой Одюр Торсен?» Лицо его кривится от боли и какого-то еще неясного чувства. То ли ужаса, то ли отвращения. «Одюр Торсен», — скрипучим голосом выдавливает он. «Это дядя Анны.